Ленточка. Вчера, приведя шхуну в Кольский залив, он зашел за женой в институт. Ирина Павловна была занята. Их супружеская жизнь протекала в постоянных разлуках, и первые мгновения встреч, которые всегда особенно радостны, потому что они первые, часто приходилось проводить на людях. Они оба давно привыкли к этому, и сейчас, взяв в свою широкую ладонь мягкую руку жены, Прохор Николаевич почувствовал легкое пожатие, как бы говорившее: «Я рада, очень рада видеть тебя, капитан». А показав глазами на Юрия Стадухина, сидевшего напротив, Ирина Павловна сказала другое: «Вот, покидает кафедру». Здороваясь, молодой аспирант встал. «Да, ухожу». «Куда же?» — удивился Прохор Николаевич. Перетянутый клеенчатым передником, на котором еще блестела чешуя рыб, Стадухин улыбнулся. «На фронт, товарищ Рябинин, ведь я офицер запаса». Прохор Николаевич заметил, что во время разговора жена как-то странно поджимает под стул ноги, словно прячет их. И после ухода Стадухина он сказал: «А ну покажи, что у тебя там». Она засмеялась и вытянула ноги, обутые в потрепанные туфли. Правая туфля еще держалась, но на левый каблук был готов вот-вот отвалиться. Словно оправдываясь, жена сказала: «Сережка мне в прошлом месяце набойки поставил, а все равно носить их уже нельзя, совсем стерлись». Рябинин отметил про себя, что Сережка молодец. Капитан не был скуп, но любил носить вещи бережно. И сейчас ему нравилось, что занятой службой на катере сын все-таки нашел время починить матери обувь. Ночью, когда Ирина спала крепким сном усталого человека, капитан вышел на кухню и, стараясь не шуметь, долго возился с туфлями жены. Выворачивая щипцами длинные шлюпочные гвозди, загнанные в каблук перестаравшимся Сережкой, он хмурился. Все-таки сыну еще учиться и учиться. К утру, довольный своей работой, Прохор Николаевич поставил туфли на прежнее место. «Ладно», — думал он, засыпая, — «неделя еще пробегает, да надо уж и новые покупать, а то нехорошо получается. Научный работник и туфли». Стало почему-то смешно. Так и заснул с улыбкой на крепко сжатых, темных от ветра губах. Днем сходил на шхуну, принял рапорты от вахтенной службы и, взяв за месяц вперед зарплату, отправился на рынок. Вещи продавались на вершине горы, и Прохор Николаевич, преодолев скользкий глинистый подъем, влился в толпу. На первый взгляд казалось, что здесь можно приобрести все, но это первое впечатление было ошибочным. Рябинин часа два тралил туфли по сходной цене, пока, наконец, не махнул рукой и стал уже спускаться с холма в город, но неожиданно остановился, привлеченный тесной кучкой людей. Прохор Николаевич протиснулся в толпу, взглянул. То, что он увидел, заставило его потерять обычное, редко покидавшее его спокойствие. На земле сидел демобилизованный Хмыров, уже без погон, но еще в бескозырке с ленточкой Аскольда. Он раскладывал перед собой веревочку, образуя две петли, и предлагал сунуть в одну из этих петель палец. Потом передергивал шнурок, и если палец не попадался в петлю, значит, проигравший, зло ругаясь, бросал матросу пятерку. Раскидав своими могучими плечами толпу зевак, к нему протиснулся Рябинин и сунул палец в петлю. «Тяни!» — крикнул он. «Товарищ капитан-лейтенант, тяни! 100 рублей ставлю!» Матрос увидел перекошенное от злобы лицо своего бывшего командира и, струсив, дернул за веревочку. Толпа надвинулась сзади, жарко задышала в затылок капитана. Шнурок, загребая пыль, пополз и освободил палец. Рябинин проиграл. Отсчитав деньги, он бросил их в лицо Хмырова. «Держи». «Прохор Николаевич», — жалобно промямлил матрос, — «не могу я с вас деньги брать». «С других брал, а с меня не можешь». «Товарищ капитан-лейтенант, я тебе что сказал? Вяжи свой гордиев узел!» Трясущимися руками Хмыров разложил петлю. Рябинин, присмотревшись, опять поставил палец. «Тяни! 200 ставлю!» Палец плотно обвела петля. Рябинин выиграл. Хмыров виновато моргал глазами. «Ставлю снова!» И опять выиграл Рябинин. Толпа за спиной подламывалась от злорадного хохота. На этот раз у Хмырова не хватило денег расплатиться. Тогда капитан застегнул свою куртку и сказал: «А ну пошли». «Куда, Прохор Николаевич?» В милицию. Там играть будешь. Но в милицию Рябинин его не повел. Они прошли на территорию рыбного порта, и там, в проходе среди нагромождения рыбной тары, скрывавшей их с головой, состоялся разговор. Рябинин, словно забыв о матросе и быстро шагая впереди, неожиданно остановился так резко, что Хмыров даже наскочил на него по инерции и тут же отлетел в испуге обратно. «Ну?» — спросил Рябинин. «Разве для этого тебя Мацута учил вязать узлы?» «Да я скоро уеду, товарищ командир. Мне здесь и климат никак не подходит». «Молчи!» — оборвал его Рябинин. 9 лет здесь служил, все ничего, а сейчас климат не нравится!» Хмыров, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, заскулил. «Войдите в мое положение. В деревне немцы избу сожгли, все хозяйство порушили. А что я приеду, кому польза? Один бушлат на плечах. Это после 9-то лет службы. Ведь я, Прохор Николаевич, с моряков ничего не брал». «Снимай ленточку!» — остервенело крикнул Рябинин. «Не позорь корабль, подлец ты!» У матроса задрожали губы. «Товарищ командир, что угодно, только не ленточку. На всю жизнь память. Вспомните, как вместе по новой земле шли. Ради этого. Ну, избейте меня, а? Все равно никто не узнает. Только ленточку». Но Рябинин, круто повернувшись, уже шагал дальше. Через несколько минут они были в кабинете главного капитана рыболовной флотилии. Пожимая через стол руку Дементьева, Рябинин говорил, показывая на Хмырова. «А я вам пополнение привел. Примите, Генрих Богданович. У него и стаж на плаванности немалый, и промысловое дело знает». Дементьев сказал. «У нас на траулерах как раз не хватает полного штата. Приходится даже привлекать к промыслу женщин, знающих рыбное дело. Мы каждому специалисту рады. А на Рюрике имеется свободное место боцмана». «Ну нет», — проговорил Рябинин. «Пусть поработает сначала засольщиком или матросом, для повторения, так сказать. А там будет видно». Прощаясь с матросом, Рябинин передал ему деньги. «До первой получки проживешь с музыкой. А затем, как работаешь, буду следить. Ясно? Иди». «Спасибо и до свидания, Прохор Николаевич». «Всего хорошего, гражданин Хмыров». Вечером матрос пришел на траулер «Рюрик», на мачте которого развивался, хлопая косицами, стахановский вымпел. И, посмотрев на него, Хмыров вспомнил «Аскольд», вспомнил его высокие мачты, никогда не расстававшиеся с этим флагом. Теперь нет «Аскольда». Матрос поставил на палубу свой сундучок и вздохнул. Жизнь начиналась заново, сейчас он матрос, это верно, потом станет боцманом. Он осмотрелся, невольно радуясь привычной обстановке корабельного уюта. Из трубы поднимался кверху дрожащий, как отражение в воде, дымок, и чайки, распластывая крылья, парили над трубой, отдыхая. Из трюмов знакомо пахло рыбой, на бортах сушились вороха тралов. А на тонком леере, протянутом вдоль полуюта, висело выстиранное матросское белье. Среди грубых рыбацких штанов, пукс, трепыхались на ветру женские сорочки. Хмыров грустно усмехнулся, когда увидел одного из таких матросов. Какая-то девушка в тельняшке, плотно обхватывающей маленькую девичью грудь, красила кожух машинного отделения. Привычным глазом он успел заметить все, и то, что кисть в ее руке не играет, и то, что краски уходит слишком много. «Эх ты», — сказал он, подходя к девушке и отбирая кисть из ее тонких пальцев, — «разве так красят?» И, подсев ближе, стал объяснять тоном старшего. «Столько краски на флейт, столько англичане берут. Но это их собачье дело, зато у них борта всегда шелушатся. А ты вот так обмакни ее и веди под 45 градусов. Видишь, как я». «Уже учишь?» — раздался за спиной знакомый голос. «Учу», — сказал Хмыров, оборачиваясь и протягивая Карипанову руку. «А ты тоже здесь?» Отошли в сторонку, сели на доску рыбодела. «Рыбный мастер у вас где?» «В консервном отсеке, а что?» «Я к нему. Пусть проведет к капитану». И, протягивая коробку папирос, предложил. «Закурим?» «Нет, я бросил». «Чего так?» «Легкие», — ответил Карипанов и, постучав себя кулаком по груди, закашлялся. «Это у меня брат от студеной воды. Много я поплавал тогда, когда Аскольд на дно пошел». Махнув зачем-то рукой, Хмыров спустился в консервный отсек. У двери в отсек, загораживая широкой спиной проход, стоял рыбный мастер, одетый в высокие по пояс кожаные пуксы. Хмыров хлопнул его по спине. «Эй, мастер!» Мастер повернулся, и матрос в удивлении отступил назад. Перед ним стояла тетя Поля. «Ты чего это, дьявол, меня бьешь?» — обрушилась она на него. «Я тебе не девка, чтобы играться тут с тобой. Сказывай, зачем пожаловал. Я рыбный мастер». И, докладывая по всей форме о своем прибытии на Рюрик для прохождения службы, Хмыров горестно размышлял. «Тетя Поля — это не Антон Захарович. Она тебе покажет, как чай на клотике пьют. И ленточку с ней не так-то легко заработаешь».